Буква Д. Деньги. Богу нужна не душа, а деньги. Украинская. Деньга и попа в яму заведет. Русская. Попа деньги разжалобят. Русская. Деньги и попа купят, и Бога обманут. Русская. За деньги и поп пляшет. Русская. За деньги и праведником станешь. Русская. Дервиш. Дервиш – член мусульманского религиозного братства, нищенствующий монах. Неверующий лентяй станет священником. Правоверный – дервишем. Азербайджанская. Дервиш тем и рад, что богат. Азербайджанская. Что на гумне останется, то дервишу достанется. Азербайджанская. Кляче дервиша знакомы все двери. Азербайджанская. Духовенство. Поп, ксёнз и раввин разным богам хвалу отдавали, а с одной казны деньги брали. Белорусская. Сайгак жиреет на хорошем корму. Гелюн богатеет, когда много покойников. Калмыцкая. Гелюн – священник, поп. Поп, мулла и раввин миром мазаны одним. Русская. Черная собака, белая собака, а все – один пес. Про черное и белое духовенство. Русская. Говорят, мулла, хаджа, но лучше всех – человек. Туркменская. Диакон. Поп и диак привыкли жить на дурняк. Украинская. Не мели языком, как диакон псалтырем. Украинская. Папа спросили, кто его свидетель. Он на диакона указал. Грузинская. Узнают папа и врагоже, а диакона пороже. Русская. Все продаст диак за пятак. Русская. Требует диакон с нас деньги на кон. Русская. Поп и дьячок высасывали последний пятачок. Украинская. Что дьячки, им бы только пятачки. Русская. За наши грехи и терехи. Дьяки. Русская.